Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Лють». Москва, Лосиный остров, 8 августа, вторник, 20:39. «Где Сантьяго?» – осведомился барон, глядя на вошедшую в кабинет Милану. Последний час Мечислав посвятил неотложным делам своего домена. Посмотрел кое-какие документы и выслушал пару докладов. Все это время воевода на правах заместителя барона руководил разыскными мероприятиями и теперь давал отчет. Комиссар отправился в цитадель, сказал, что должен лично провести окончательные анализы, чтобы сделать выводы. Какие пробы он взял? Воздух. Только воздух? Да. Милана уселась в кресло, положила ногу на ногу и холодно посмотрела на барона. К тому же мы изучили состояние грунта и нашли следы 6 шахт. Вы ухитрились пропустить их при первичном осмотре? Почва на поверхности не повреждена, пожала плечами воевода. Следы обнаружены глубже. Искать их приказал Сантьяго? Кто же еще? И ничего не объяснил? Нет, Милана поморщилась. Впрочем, я и не ждала. Намек на то, что Мечислав не слишком хорошо договорился с темными союзниками. Скажет, спокойно произнес барон. Вы говорите, он взял пробу воздуха? Для чего? Ищет какой-то странный запах, ответила воевода и процитировала. Похожий на запах расплавленного железа. Предварительно мы опросили фат, первыми добравшихся до поляны, и выяснили, что одна из них действительно уловила непонятный аромат. Почему не доложила? Не придала значения. Мечислав поморщился, но высказывать свое отношение к подобному легкомыслию не стал. Вместо этого поинтересовался. «А вы?» «Что я?» – не поняла воевода. «Вы можете предположить, что ищет Сантьяго?» «Увы», – Милана развела руками. 6 шахт, странный запах, темная энергия. Никогда раньше мы не сталкивались ни с чем подобным. А если проблема действительно связана с асурами, то мы и не узнаем, если навы не расскажут. Ни Орден, ни Зеленый дом не располагают подробными сведениями. Во-первых, барон вздохнул. Он понимал, что воевода права, не мог ничего изменить и поэтому злился еще больше. Оставалось уповать на откровенность темных. Это все? Мечислав покрутил в руке золотую авторучку. Нет, выдавил из себя воевода. Не в первый раз в ходе этого расследования ей приходилось признавать перед Мечиславом свои ошибки. Но каждое новое унижение давалось ей с не меньшим трудом, чем самое первое. Мы попытались найти Шуму-Шуму, ту старуху-бродягу. Я понял, о ком речь. Барон почувствовал неладное. Что с ней? Милана опустила глаза. В запасниках хранятся генетические образцы всех подданных Ее Величества. Это мне тоже известно. Мы провели поиск по генетическому коду и... Воеводе очень хотелось кого-нибудь убить. Короче... На Шуму-Шуму поставлен пчелиный рой с коэффициентом 3000. Это заклинание позволяло эффективно противостоять удаленному магическому поиску. Параметры генетического образца раскладывались на соплеменников объекта, и каждый из них откликался на запрос мага. В данном случае оператора Милана увидели на мониторах 3000 зеленых огоньков. Чтобы вычислить, какой из них соответствует Шуме-Шуме, предстояло провести длительную и кропотливую работу. «Вы понимаете, что это значит?» – тихо спросил барон. «Я приняла все необходимые меры», – не поднимая глаз, ответила воевода. «На квартире Шума-Шума выставлена засада по городу». «Вы не поняли», – вздохнул барон. «Он, в отличие от Миланы, способностями к колдовству не обладал, зато умел быстро делать правильные выводы. Тот, кого мы ищем, добрался до магической энергии».